Письмо 9. 19 апреля 1946 года. Вот вступили мы в святую Четыридесятницу. Святая Церковь вопиет. Постимся постом приятным, благоугодным Господеве. Истинный пост есть злых отчуждения, воздержание языка, ярости отложения, похоти отлучения, оглаголания, лжи и клятва преступления. Сих оскудения пост истинный есть и благоприятный. В прощенное воскресенье после ужина перерыв на полчаса. В 7 часов собрались все иноки в церкви, пропели пасхальный канон, прочли молитвы на сон грядущим, затем приложились к образам. Игумен просил прощения, сделал земной поклон, и все братья также поклонились ему до земли. И подходили все по очереди, прощались, лобызая рамена один по одному. Только и слышно: «Бог простит, и меня прости грешного». Затем разошлись молча по кельям. Хорошие обычаи как-то хорошо отзываются на душу. Все примирились. Всю эту неделю не работают, причащаться будут в субботу. Вас поздравляю со святой Четыридесятницей. Помоги вам, Господи, провести оную в христианском благочестии и встретить светлое Христово воскресение.